Глава 10. Уже далеко за полдень Линда наконец-то нашла библиотекаря Милла. Лисса ехала на велосипеде по шоссе номер 117, возвращалась в город. Сказала, что разговаривала с часовыми, стоявшими по периметру купола, стараясь выяснить подробности о дне встреч. Они не должны общаться с горожанами, но некоторые общаются, особенно если оставляешь расстегнутыми три верхние пуговицы блузки. Это очень помогает завязать разговор. С солдатами, во всяком случае. А вот морпехи... Думаю, если бы я разделась догола и начала танцевать макарену, они бы все равно не сказали ни слова. У этих ребят, похоже, прививка от полового влечения. Она рассмеялась. Правда, и меня не спутаешь с Кейт Уинслет. Узнала что-нибудь интересное? Нет. Лисса не слезла с велосипеда, смотрела на Линду через окошко пассажирской дверцы. Они ничего не знают. Но очень переживают за нас, меня это тронуло. И они слышали столько же слухов, что и мы. Один спросил, действительно ли уже больше 100 человек покончили с собой. Ты можешь на минутку сесть ко мне в машину? Улыбка Лисы стала шире. Я арестована? Мне надо кое о чем с тобой поговорить. Лиса поставила велосипед на откидную опору и села на переднее сиденье, отодвинув блокнот для выписки квитанции и отключенный радар. Линда рассказала ей о тайном визите в похоронное бюро, потом о намеченной встрече в доме Пайпер. Лисса отреагировала сразу же и с жаром: «Я приду, только попробуйте меня не пустить». Затрещала рация, послышался голос Стейси: «Четвертый? Четвертый, срочно, срочно, срочно!» Линда схватила микрофон, подумала не о Расте, а о девочках. «Четвертый слушает. Стейси, говори». От слов Стейси Могин тревога Линды обратилась в ужас. «У меня для тебя плохие новости, Лин. Я бы сказала, возьми себя в руки, но не думаю, что сейчас тебе это удастся. Расти арестовали». «Что?» — чуть ли не выкрикнула Линда, но забыла нажать на кнопку «Передавать» на боковой поверхности микрофона, так что услышала ее только Лисса. «Его посадили в курятник к Барби. Он вроде бы ничего, но мне показалось, что у него сломана рука». Расти прижимал ее к груди, и она распухла. Стейси понизила голос. «Они говорят, это случилось при сопротивлении аресту. Прием». На этот раз Линда вспомнила про кнопку. «Я сейчас приеду. Скажи Расти, я сейчас приеду. Прием». «Не могу. Никому не разрешено спускаться вниз, за исключением патрульных из особого списка, и меня в нем нет. Целый букет обвинений, включая попытку убийства и пособничество убийству, в город не гони. Тебя все равно к нему не пустят». Поэтому, если во что-то врежешься или слетишь с дороги, пользы не будет. «Я с ним все равно повидаюсь», — упорствовала Линда, но не повидалась. Чиф Питер Рэндалф, выглядевший отдохнувшим, проспав чуть ли не весь день, встретил ее на верхней ступени лестницы, которая вела в полицейский участок, и велел сдать полицейский жетон и пистолет. Как жена Расти, она тоже находилась под подозрением в подрывной деятельности против законного правительства города и разжигания мятежа. «Прекрасно», — хотела она сказать ему, — «арестуйте меня и отправьте вниз к моему мужу», но потом подумала о девочках, которые сейчас находились у Марты и ждали, когда она за ними приедет, чтобы рассказать ей обо всем, что случилось за день в школе. Линда также подумала о встрече в доме Пайпер сегодняшним вечером. Она бы не могла там присутствовать, если бы ее посадили в подвал, а теперь встреча эта приобретала еще более важное значение. Потому что если завтра вечером они собирались освободить одного заключенного, то почему не могли освободить двух? Скажите ему, что я его люблю. Линда расстегнула пряжку, сняла с ремня кобуру. Пистолетом она особо и не пользовалась. Переводить малышей через дорогу, потребовать от учеников средней школы затушить сигареты или прекратить сквернословить — в этом, по большей части, и заключалась ее работа. «Я передам ему ваши слова, миссис Эверетт. Кто-нибудь посмотрел его руку? Я слышала, что она, возможно, сломана». Рэндалф нахмурился. «Кто вам это сказал?» «Я не знаю, кто связался со мной по рации. Он не назвался. Один из наших парней, думаю. Связь на 117-м шоссе не очень хорошая». Рэндалф обдумал ее слова, решил не развивать тему. «Рука Расти в полном порядке. И наши парни больше не ваши парни. Идите домой. Я уверен, у нас еще будут к вам вопросы». Она почувствовала, как на глазах выступают слезы, но сдержала их. «И что мне сказать моим девочкам? Что их папочка в тюрьме? Вы знаете, что Расти хороший человек, вы это знаете. Господи, в прошлом году именно он диагностировал у вас камень в желчном пузыре. Здесь я ничем не могу вам помочь, миссис Эверетт. Дни, когда он называл ее Линда, ушли в прошлое, но я предлагаю не говорить им, что их папочка участвовал вместе с Дейлом Барбарой в убийстве Брэнда Перкинс и Лестера Когинса. Насчет двух других мы пока не уверены, это наверняка преступление на сексуальной почве, и Расти мог о них знать. Это же безумие! Рэндалф словно и не слышал. Он также пытался убить члена городского управления Ренни, отказывая ему в жизненно необходимом лекарстве. К счастью, большому Джиму хватило ума спрятать поблизости двух патрульных. Начальник полиции покачал головой. Угрожал не дать жизненно необходимое лекарство человеку, который не жалеет себя ради нашего города. И это ваш хороший парень. Это ваш гребаный хороший парень. Здесь ее едва терпели, о чем Линда знала. И она ушла, прежде чем терпение могло лопнуть. До встречи в доме Пайпер оставалось 4 часа, бесконечно долгий срок. Линда не знала, куда пойти, чем себя занять, потом нашла выход.